Успение Божией Матери, что на Покровке. Примечание. Прежде церковь именовалась «в котельниках», потому что в приходе жили мастера, делавшие котлы. Конец примечания. Это один из величественнейших храмов в Москве, составляя прекрасную смесь готического вкуса с итальянским. С первого взгляда храм покажется вам какой-то громадой составленных церквей. Но всмотритесь в него хорошенько, и вы увидите, что все части храма имеют симметрию и непостижимую легкость. 13 куполов его, расположенные в симметрии и в различных возвышениях, образуют совершенную пирамиду, шпиц коей составляет средняя глава. Нижняя церковь, как видно на имеющейся в ней надписи, построена в 1696 году, а верхняя, как видно из надписи на свитке при входе в нее с западной стороны на колонне, лето 7214-1696 октября 25 дня, дела рук человеческих делал именем Петрушка Потапов. Храм, по преданию, построен на иждивение гостя Ивана Матвеевича Сверчкова, коего род в Нижней Церкви и погребен. В нем два предела – Рождества Иоанна Предтечи и Петра, святого митрополита Московского. Своей дивной архитектурою храм удивлял не только русских, из которых можно назвать знаменитых Баженова и Карамзина, но даже и приезжавших в Россию иностранцев. Так, между прочим, им любовался Наполеон, и, желая сохранить его в 1812 году от пожара, поставил вокруг него особую стражу. Флора и лавра у Мясницких ворот против почтамта. Построена в 1657 году. Архитектура церкви самая тяжелая. Иконостас весьма древен. Есть много икон, лики на коих за древностью нельзя и распознать. В ней предел святых апостолов Петра и Павла. Церковь замечательна тем, что по ней Алексей Михайлович указом своим в 1658 году апреля 16 приказал именовать Мясницкие ворота флоровскими. В бумагах ворота и именовались так, но в народе по привычке и до сих пор сохранили прежнее свое название Мясницких. По преданию, церковь перенесена сюда от Спасских ворот при Иоанне Грозном. Архангела Гавриила, известная под именем Меншиковой башни. На Мясницкой был обширный двор, принадлежавший любимцу Петра Великого, князю Александру Даниловичу Меншикову, и тут же, недалеко близ Поганого пруда, находилась древняя церковь во имя архангела Гавриила. В 1705 году князь Меншиков на месте древней церкви построил новую каменную церковь наподобие высокой башни. Пруд был очищен и назван чистым, а новопостроенный храм стал называться церковью архангела Гавриила, что на чистом пруде или Меншиковой башне. Она была построена по плану архитектора Ивана Петровича Зарудного с высоким шпилем, превышавшим на полторы сажени колокольню Ивана Великого. На церкви были поставлены часы с курантами, купленные дорогой ценой в Лондоне, которые играли каждый час и полчаса и били четверти. К этой церкви была пристроена трапеза с пределом во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. После перенесения Петром столицы в Петербург и отъезда Меншикова из Москвы церковь пришла в упадок. И, наконец, в 1779 году была расшиблена ударом грома. С нее сшибла верх, задев несколько и третий ярус. Долго стояла она неисправленная. Наконец, в 1787 году ближайший домовладелец Гаврила Захарович Измайлов соорудил новый храм, а в 1806 году почт-директор Ключарев приделал к нему колокольню с приделом Феодора Стратилата. В настоящее время при церкви находятся еще два предела. во имя преподобного Сергия Радонежского и во имя иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Церковь считается почтампскою.